При этом князе и его преемниках продолжалось и окончилось начатое еще прежде утверждение литовского государства в русских княжествах Полоцком, Туровском и отчасти Волынском. В 1315 году последовала перемена в династии князей литовских, произведенная знаменитым Гедимином. Примером сильных противоречий, которыми наполнены источники литовской и малороссийской истории, служит известие о происхождении Гедимина. Одни говорят, что Гедимин был конюшем великого князя Витенеса, в заговоре с молодою женою последнего убил своего государя и овладел его престолом. Другие утверждают, что Гедимин был сын Витенеса и получил престол литовский по смерти отца, пораженного громом. Наконец, есть известие, что Гедимин был брат Витенеса. Так как выгодно было изменить после первое предание в пользу Гедимина и его сильного потомства, то мы соглашаемся верить более этому первому преданию. Нарбут старается подтверждать второе предание или мнение письмом Гедимина к папе Иоанну 22. Нарбут находит здесь доказательство, что Гедимин происходит от Витенеса. Но можно понимать так, что Гедимин от лица всех литовцев говорит о своих отцах. И в этом же письме находим ясное доказательство противного. Гедимин называет Витенеса только предшественником своим, а не отцом. В самом начале княжения Гедимина уже упоминается о столкновениях его с князьями русскими, галицкими и волынскими. Можем принять известие, что эти князья хотели сообща с немецким орденом сдержать опасные стремления литовского владельца, и первые начали против него наступательные движения. Но за верность дальнейших известий о ходе борьбы историк ручаться уже не может. По одним свидетельствам, в 1320 году Гедимин предпринял поход на Владимир-Волынский, где княжил Владимир Владимирович, под предводительством которого граждане оказали упорное сопротивление. Наконец князь Владимир пал, и стольный город его отворил ворота победителю, причем в войске Гедиминовом Литва занимала незначительную часть. Большинство же состояло из русских, палачан, жителей Новгородка, Гродно. Таким образом, по одним известиям, Владимирское княжество завоевано Гедимином, но по другим — Владимир, Луцк и вся земля Волынская досталась Люборту, сыну Гедиминову, которого последний князь этой страны, не имея сыновей, принял к дочери. Здесь сказано, что Луцк вместе с Владимиром взят был Любортом в приданое за женою. А по другим известиям, в Луцке княжил особый князь Лев Юрьевич, который, испугавшись участи князя Владимирского, бросил свой стольный город и убежал в Брянск, где у него были родственники. Луцк поддался Гедимину, и бояре, собранные со всей Волыни, признали его своим князем, удержав прежние права, обычаи, веру. На следующий 1321 год Гедимин двинулся к Киеву, которым овладел какой-то князь Станислав. Но мы видели, что во Владимире еще в 1335 году был особый князь Юрий Андреевич. На помощь к нему пришел Олег, князь Переяславский, Святослав и Василий, князья брянские, и вместе с ними бежавший из Волыни князь Лев. Над рекою Ирпенем сошлись неприятели, и Гедимин победил. Князья Олег и Лев были убиты. Станислав бежал в Брянск с тамошними князьями. Белгород сдался победителю, но Киев выдержал двухмесячную осаду. Наконец, граждане, не видя ниоткуда помощи, собрались на вече и решили поддаться литовскому князю, который с триумфом въехал в Золотые ворота. Другие города русские последовали примеру Киева. Гедимин оставил везде старый порядок, только посажал своих наместников и гарнизоны по городам. Наместником в Киеве был назначен Миндовк, князь Гольшанский. Новгородская летопись под 1331 годом упоминает о киевском князе Федоре, который вместе с татарским Баскаком гнался как разбойник за новгородским владыкою Василием, шедшим от митрополита из Волыни. Новгородцы, провожавшие владыку, остереглись, и Федор не посмел напасть на них. Карамзин считает этого Федора князем российским, но для этого нет никакого основания. Стадницкий старается так представить дело. Гедемин начал войну с двумя князьями, господствовавшими на Руси Червонной и на Волыни. Занявший Брест и Пинскую область, двинулся дальше вглубь Волыни и поразил обоих князей, причем старший Андрей лишился жизни. Но победа не была так решительна, как ее представляет летописец. Это видно уже и из того, что Гедемин не занял Руси Червонной. Умерший Андрей имел сына Юрия, с которым должно было войти в договоры. Этот Юрий до смерти своей владел Русью Червонную и Владимирским княжеством. Дядя его Лев, князь Луцкий, имел только дочь, которую выдал за Люборта, сына Гедеминова. Киево-Печерская рукопись XVI века говорит, что Гедемин в 1333 году пошел на князя киевского Станислава, разбил его русско-татарское войско на реке Ирпени и, выгнавши татар, подчинил себе Киев. По литовской летописи Лев Луцкий, тесть Люборта, поспешил на помощь киевскому собрату и нашел смерть в битве. Как бы то ни было, переворот, произведенный на севере своими князьями, потомками святого Владимира, был произведен на юге князем литовским, который тем и другим способом собрал русскую землю под одну власть. Гедемин умер в 1339 году, оставив семерых сыновей: Монвида, князя Карачевского и Слонимского, который скоро последовал за отцом в могилу, Нариманта Глеба, князя Туровского и Пинского, которого мы видели в Новгороде, от второй жены Ольги, русской родом, Гедемин оставил Ольгерда, который, женившись на дочери князя Витебского, получил это княжество за женою в приданое. Кроме Ольгерда, от Ольги Гедемин имел другого сына Кейстута, князя Троцкого. От третьей жены, Еввы, также княжны русской, он оставил Люборта Владимира, князя Волынского, Кориата Михаила, князя Новгородского, наконец, Евнутия, князя Виленского.